важная Эдгипиус, посвященная любви. В моей душе нет места для страдания. Моя душа — любовь. Она разрушила свои желания, чтобы воскресить их вновь. Вначале было слово. Ждите слова. Откроется оно. Что свершалось, да свершится снова. И вы, и он одно. Последний свет равно на всех прольется по знаку одному. Идите все, кто плачет и смеется. Идите все к нему. К нему придем в земном освобождении. И будут чудеса. И будет все в одном соединении. Земля и небеса.